Начинаем наш курс лекции, который называется «Наука и философия от разделения к единству. О необходимости революции в науке». Ну, я дал такое сложное название, чтобы сразу в названии уже как-то отразить смысл того, о чем я буду говорить. Да, можно было более кратко и красиво, но менее определенно. Да, речь пойдет о взаимоотношении науки и философии и, по сути, о том, что современная наука, именно потому что она радикально обособилась от философии, да, и решила, что она должна развиваться независимо, более того, еще и диктовать философии как бы правила жизни. Да, именно поэтому она в конце концов не то что в кризис пришла, а в тупик. Да, как раз ученые как будто бы не видят, что кризис произошел, а вот некий тупик в развитии науки многие чувствуют, да, как отсутствие такой какой-то далекой перспективы. Ну так вот, моя мысль будет заключаться в том, что именно из-за вот этого разрыва философии с наукой и из-за шовинизма науки, да, это термин Пола Фейерабенда, известного методолога науки, шовинизм науки, в котором он выразил вот это вот как бы стремление науки понять себя как главную форму человеческого сознания, человеческой деятельности, человеческого прогресса. Конечно, это не так, да, и это приносит вред самой науке. Но для того, чтобы эту тему осветить, да, ну, то есть, с точки зрения вот современного положения науки и философии, ну, точнее, современное, говоря современным, я буду иметь в виду, наверное, науку и философию, начиная с середины XIX века. Да, это понятие современности ведь сложное, да, это некая проблема, что мы должны называть современностью, где начинается наша современная эпоха. Да? Ну, вот для науки и философии все-таки, наверное, это довольно большой период. И, повторю, я буду считать, что примерно с середины XIX века, а в конце XIX века уже точно это обозначилось, да, вот произошел некий перелом, который и привел, в конце концов, к нынешнему состоянию. Да? Поэтому все, что было до этого, это некая история, да, которую нам даже немножко трудно понять, потому что мы живем в каких-то определенных понятиях, порожденных именно современностью. Да? Но вот эти последние полтора с лишним столетия, да, это уже то, что мы легче понимаем, потому что это вот как бы наша конкретная действительность, наш контекст. Да? Ну, я имею в виду философский, научный контекст. Да? Но, безусловно, для того, чтобы понять, вот, что произошло в эти полтора столетия, как бы при переходе к современности, да, с наукой и философией, необходимо посмотреть историю. Здесь это принципиально важно. Да, потому что, особенно потому, что наука, ну, в силу вот этого шовинизма в кавычках, еще раз использую термин Фейерабенда, такой замкнутости на себе, она полагает, особенно современная наука, достигшая, безусловно, многих успехов за вот эти полтора столетия, она полагает, что вот только так и надо смотреть на мир, как смотрят современные ученые. Да, это абсолютно истинно, объективная, окончательная точка зрения. Да? Ну, вот это настолько нелепо, да, для человека, который знает историю, который знает развитие и радикальную изменчивость человеческого знания, человеческих представлений, что даже странно, что вот как бы такая точка зрения смогла сформироваться, но она сформировалась. И чтобы ее разрушить, чтобы ее критиковать, ну вот надо показать, насколько другими были представления людей раньше, да, до современности, да, и насколько они не могут быть описаны просто термином ложь, да, или заблуждение, там, или фантазия. Да, как раз наоборот, скорее современное положение человека с его научным мировоззрением, оно выглядит очень так странно, да, потому что те концепты, которые современная наука использует, на самом деле элементарной критики сейчас не выдерживает, но вот эта самоуверенность науки и попытка все время говорить, что мы находимся в истине, настолько как бы вот создают такой фон, я бы даже сказал, тоталитарный, да, в кавычках опять же, да, тоталитарный фон, да, это тоталитаризм мы называем господство идеологии, а в данном случае это тоталитаризм науки, да, которая просто вот так надо мыслить, по-другому нельзя мыслить, да, утверждает. И понятно, что человек, который живет в этом контексте, ему очень трудно критично взглянуть на эти понятия. Да. Повторю, поэтому надо вот обратиться к истории, ну и тем самым я объясняю, почему я начну с довольно далекой, то есть самой далекой истории. Да? Ну, то есть, не как далекой. Можно было подробно всю историю науки и взаимодействия науки с философией осветить. Ну, конечно, я не буду делать. У нас всего 7 лекций, это недостаточно для того, чтобы так подробно. Да? Поэтому я только ключевые моменты выделю в истории науки. И вот, по сути, в одной лекции постараюсь уложить всю историю сегодняшней. Да? Но, тем не менее, все-таки тут вот нужна некая детализация, да, отдельных эпох. Поэтому давайте вот начнем с истории. Ну и здесь я начну немножко неожиданно, да, потому что на самом деле первый раз проблема отношения науки и философии, то есть вот та проблема, которую мы решаем, да, она ведь на самом деле была поставлена в Библии, да, в очень известном мифе, мифе о грехопадении, да. Потому что давайте вспомним его содержание, да. Сначала человек был создан совершенным существом, да, Адам и Ева, и жил в раю, да, то есть как бы два первых человека. И, как сказано в Библии, они ели только с древа жизни, а древо жизни – это как бы жизнь, это есть Бог, это есть главное качество Бога. То есть они находились в полном бытийном единстве с Богом. Да? И что это означало? Это означает, что находясь в бытийном единстве с Богом, они Бога как бы знали, да. То есть, точнее, им не надо было знать, если ты как бы вот свое собственное сознание мы как бы знаем, мы считаем, да, оно нам дано, мы в нем как бы существуем. Если человек существует в Боге, он его как бы знает, но интуитивно, можно сказать, применяя современный термин, но даже здесь даже этот термин, наверное, не нужен, жизненное знание такое. А потом Адам и Ева согрешили. В чем смысл, вот если брать такую философскую интерпретацию этого мифа о греха? А Адам и Ева посмотрели на себя со стороны, они как бы объективировали себя, да, они отделили себя от Бога, да, и от жизни, да, и тем самым как бы стали независимыми существами, то есть вот Бог и суть жизни, абсолют, остался вне их, а они как бы вне его, и на него, и на себя, поэтому они смогли посмотреть как бы объективно, независимо, да, и тогда и возникло знание, да. Тогда человеку нужно стало знать себя, потому что, отделив себя от источника жизни, он тем самым себя проблематизировал, сделал себя проблемой. Да, как бы, все вопросы решает источник. То есть все вопросы решены уже в Боге, в источнике жизни. Если мы от него отделены, тогда вот все в нашем существовании проблемно. Да. Поэтому, ну вот, как бы Адам и Ева стали знающими, да, они познали себя, как там сказано. Да, но это как раз познание, это и есть грех. Да, то есть грех – это и есть отделение и, соответственно, необходимость знания. Да. То есть тем самым вот эта библейская мифологема очень важная, она задает действительно совершенно правильно как бы смысл познания. Да? Нам нужно познавать то, с чем мы не, то, что чуждо для нас. Да? То есть то, что нам как бы является, то, что является своим, родным, да, мы как бы знаем совсем другим способом, чем вот тем, который в истории называется, в конце концов, получил название научного знания, да, рационального знания. Да. То есть есть как бы некое интуитивное знание, знание, основанное на бытийном единстве с тем, что я хочу знать. Да, и себя самого человек знает совершенно не так, как он знает, как он пытается познать природу, да, интуитивно. И есть вот это вторичное знание, основанное на бытийном разделении, соответственно, на необходимости этого акта познания. Да? Ну, в этом смысле, вот эта метафора жизни в Боге, да, интуитивного познания Бога, это есть метафора философии, по сути. Философия вырастает из религии, как такая все-таки рационализация религии. Да? То есть рационализация, связанная с этим отделением, конечно, но такая рационализация, которая пытается понять, что мы утратили, да, и вернуть в какой-то степени. Понятно, все-таки человек остается человеком, значит, он не совсем утрачивает связь с Богом. А вот эта остающаяся связь, она как раз и позволяет нам, как бы, ну что ли, познавать, в кавычках, в другом смысле этого слова, вот эту нашу остающуюся связь. Это и есть философия, да, а вот научное знание тогда – это знание, целиком основанное на этом отделении от объекта познания. Да? Но это важно, потому что дальше это как бы не раз еще прозвучит в моем рассказе. Да? Ну и вот в конечном счете культ науки в современной цивилизации, в современной культуре – это, по сути, культ отделения человека от бытия. Да? То есть мы как бы смотрим на мир как картину. Это известный тезис Мартина Хайдеггера, который, ну, вот эту модель как бы ложного пути науки и описывал, да, который я сейчас буду описывать, но вот через этот миф уже описал, да, отделяя себя от мира и смотря на него извне, мы как бы себя изымаем из мира. На самом-то деле мы внутри мира и не совсем чужими ему являемся, и он не совсем чужой нам. Поэтому заменять познание интуитивное, связанное с бытийным единством, да, с объектами, познанием чисто внешним, да, вот этим научным, рациональным, это значит объединять себя. Да, и наука идет по этому пути. Она предполагает, что как бы мы только отделены от мира. Да, а если предположить, что мы и едино бытийно с ним, тогда нужно дополнить это знание вот каким-то иным знанием интуитивным, которое дает, по сути, философия. Да. Ну вот, тем самым уже через этот библейский миф известный, на каком-то уровне, в общем, я вот эту проблему отношения науки и философии попытался осветить. Но это, конечно, только очень предварительно, да, потому что как бы те формы, в которых человек познает природу, в разные эпохи были очень разными, и, значит, надо более конкретно уточнять, что, в чем заключается это отчуждение, в каком положении человек находится к миру и к Богу, к абсолюту, да, к какому-то, в каждую эпоху, и как он это понимает. Поэтому, вот, как бы, чтобы понять современное состояние, повторю, нужно ключевые вот эти модели отношения человека к миру и, соответственно, ключевые модели познания рассмотреть в истории. Ну и тогда, вот, может быть, некую логику развития и науки, и философии мы поймем, и в целом развитие человеческого сознания. Ну и тогда вот уже конкретно первый такой сложной и важной формой познания, конечно, является та модель, которую породила античность. Да? Хотя вот здесь еще одна проблема. Ну, как бы, как философ я не могу каждый раз не обозначать проблемы. Да? То есть, вроде все просто. Вот есть античная цивилизация, да? Есть античная наука. Собственно, там и возникла наука. Да? Восток я не буду брать, все не охватить. Хотя можно было тоже его рассмотреть. Да? Мы рассмотрим только вот традицию развития европейской науки. Конечно, исходным, самым важным, как бы, с точки зрения зарождения научных представлений европейских, является античность, конечно, да? Но тут сразу вот как философ я должен уточнить, а что такое античность? Да? Ну, древний мир, да, как бы древняя Греция, потом древний Рим, да, потом раннее средневековье, потом позднее средневековье, ну и там новое время, да? Где начинается, где кончается античность, да? Но мы традиционно исторически там от примерно 5 века до нашей эры по 5 век нашей эры тысячелетия отсчитываем, да? Но 5 век до нашей эры — это архаическая Греция, а 5 век нашей эры — это христианский Рим. Да, можно ли это объединить одним словом античность? Да? Просто я к тому говорю, что на самом деле античность — это вещь совершенно неоднородная. И, конечно, при более внимательном отношении, ну, по крайней мере, нужно говорить о том, что в античности существуют разные слагаемые. Вот это я хотел говорить, чтобы дальше уже говорить конкретно о чем-то, что вот оставляю в стороне другое, но оно другое, вообще-то оно тоже требует рассмотрения. Так вот, если все-таки поступить более правильно, надо в самой античности, а соответственно и в последующем развитии европейской цивилизации, все-таки выделяет три слагаемых, на мой взгляд, очень разных, точнее, четыре даже. Ну, четвертое появляется в конце, и дальше как бы становится главное — это христианство. Да? То есть христианство, безусловно, это тоже слагаемое античности, но уже совсем поздней античности, и оно скорее ведет нас к следующему эпоху, к следующей эпохе средневековья. Да? Хотя возникает в античности. Античное христианство тоже — это важный феномен. Если же говорить строго о нехристианской античности, то тут, наверное, три слагаемых. Какие? Это греческая, римская и иудейская. Это разные слагаемые. Они все три важны. Да? Они до сих пор действуют в европейской культуре. Да? Ну, чрезвычайно интересная тема, да, и можно было бы целую лекцию прочитать о том, как они соотносятся. Я просто сформулирую, я буду рассматривать древнегреческое слагаемое, греческое, ну, древнегреческое слагаемое, да, оно принципиально важно для понимания развития науки, да, но каждое из них все-таки важно в структуре европейской цивилизации, и каждое, на самом деле, обусловлено разные стороны, да, вот это все-таки стоит обозначить. Ну, я уже сказал, поскольку древнегреческая — это наука, это именно научное сознание, А если мы говорим, что, а я это утверждаю, что научное сознание сейчас в кризисе, более того, оно ведет в кризис всю европейскую цивилизацию, то вообще говоря, получается, что Древняя Греция не такое уж положительное значение имела в развитии европейской цивилизации. Здесь я радикально расхожусь. Тут у нас даже, кстати, была какая-то полемика на каком-то собрании, я как раз уже говорил, да, для меня все-таки Древняя Греция, как ни странно, это злой гений античности, а вовсе не исток и не самое главное положительное, как нам специалисты вроде Романа Викторовича говорят, ну, они, понятно, они увлечены своей темой, они всегда считают, что Греция – это все, это наше все, да? Я утверждаю, что Греция – это как раз это исток, может быть, как раз того демонического начала в европейской культуре, да, который вот, ну, по крайней мере, вот, который в форме науки сейчас и христианство, по сути, пытается уже совсем уничтожить, да? Так вот, в чем разница? Дело в том, что Греция, давайте я скажу сначала о Риме и о иудейском слагаемом, поскольку о них я подробно не буду, да, только обозначу. А вот потом уже более подробно вот, как бы, поясню свою мысль о таком. Ну, это, конечно, я немножко шучу, демонический характер Греции, чтобы так уж обострить совсем по крайности как бы свою мысль. Да? Ведь, ну, на самом деле, тут как раз наиболее радикально противостоят Греция и то есть греческое и иудейское слагаемое, потому что греческое слагаемое – это космос, это клетка, в которой заключен человек, это так совсем радикально, вспомните. И, кстати, это чрезвычайно наглядно проявляется в сопоставлении двух таких базовых мифов греческого сознания и иудейского. Да? Кстати, какой базовый греческий миф вот, присутствующий, как могли бы сказать? Я думаю, что мы все в этом согласимся, базовый греческий миф. Ну, известнейший. Конечно, что миф бесконечный. Нет, миф, конкретный миф. Геракл. Да нет. Об Эдипе, конечно. Миф об Эдипе, да. А что такое Эдип? Это от судьбы не уйдешь. Да, да, это такое издевательство даже судьбы над тобой. Убегаешь от судьбы, она так все здорово запрограммировала, что ты ее реализуешь. А базовый миф иудаизма, ну, это вот в русской философии, там, Шестов, например, об этом без конца, там, поэтому это известно, это Иов, да. Человек, который Бога взывает и добивается от Бога. Да? Кстати, вот, по сути, то, что я сейчас сказал, это одна из идей Шестого, этого Льва Шестого в работе. Ну, в общем, в нескольких работах он говорит, в Афинах и Иерусалиме, ну, Афина и Иерусалим, даже название работы, кстати, очень наглядно. Он об этом равно говорит, что Афина это минус как бы европейской цивилизации, а Иерусалим – это плюс. Да? Я, в общем, с ним вот в данном случае согласен. Потому что иудейское слагаемое – это личность в ее личной биографии. Да? Это история, это понимание хода истории и понимание жизни живой личности. Да? Рим – это воля, это действие человека и цивилизации. Да? А что такое Греция? А греческая культура – это закон, это космос, да? Из которого… который тебя в клетку, повторю, вот в эту, который Эдип, там, как мышеловка, да, это же образ мышеловки у Софокла, да, буквально ты в мышеловке, там, да, как-то мышеловка, да, и ты никуда из этой мышеловки не убежишь. Это есть греческое слагаемое, да, и оно, прежде всего, находит выражение в идее судьбы, да, ведь главное понятие, ну, как сегодня главное, ну, какое-то принципиальное такое вот ключевое, которое наиболее характерно, да, такое вот понятие греческой культуры, это понятие судьбы, да, то есть мирового закона, который, от которого не уйдет никто, ни Бог, даже боги ведь не могут от него уйти, да, судьба выше произвола богов, да. Так вот, но это есть закон, да, это есть наука, да, поэтому если есть некая судьба, если некая есть такая вот космическая железная закономерность, да, то ее надо, что сделать, то есть на нее нельзя повлиять. Да, она неумолима, да, ее надо просто познать и к ней пристроиться, да, вот поэтому стоицизм – это как бы такая базовая, соответственно, базовая философская модель личности в Древней Греции, да, пойми закон и прими его как должное, да, его все равно изменить нельзя. Кстати, вот если взять Восток, Индия, да, там же ключевые мифы это мифы о людях, об аскетах, которые до такой степени себя изощрили, что их воля меняет мир. То есть нет ни судьбы, ни законов, есть воля человека. Да? Это скорее ближе к римской, как раз к римскому мироощущению. Да? Ну, просто у индийцев это радикально. Там, йог может там, светило с орбит сдвигать своей волей. Да? То есть как бы здесь вот этот как бы, акт человеческого произвола, он выше любой судьбы. Да? Это совсем другая. Вот как вопрос о том, в какие разные парадигмы разные народы создавали для осмысления мира. Да? То, что мы в одной парадигме живем, и так ее и приняли, и с ней живем, но это вовсе не означает, что она правильна. Да? Как раз наоборот, мы приняли бедную и как бы ложную парадигму, а считаем, что она единственно возможная. Да? Так вот, другие народы в этом смысле богаче даже европейцев, европейской традиции. Ну, повторю, в европейской традиции, к счастью, соединились вот, несколько таких уже разных слагаемых. Это хорошо, потому что это делает, на самом деле, конечно, Европу богаче. Но просто вот сейчас, на некоторое время, вот эта научная, по сути, греческая слагаемая победила, и это, наверное, плохо. Так вот, поэтому именно греческая, то есть не в целом античность, а именно Древняя Греция, конечно, вот своим мировоззрением и породила, да, вот эту как бы науку. Но как, ну, как форму познания мира, строгого, точного, да, в смысле познания его некой вот космической закономерности, всех его процессов, которые невозможно изменить, поскольку они где-то там запрограммированы, да, вот в этой модели судьбы, в этом, да, матрице судьбы. Да, но, конечно, такое общее определение достаточно. Теперь давайте, потому что европейская наука, которая возникла в классическую эпоху, в 18 веке, до 17-18 веке, она, конечно, радикально отличалась от античной. Это, хотя тоже познание законов есть, но вот здесь как бы все-таки есть нюансы, которые важно учесть, чтобы понять логику развития современной науки. Да? Потому что современная наука очень отличается от античной. Да? Здесь вот надо уточнить, все-таки как устроена эта античная наука. Поэтому вот, несколько принципов, поэтому я теперь выделяю, вот для того, чтобы описать научную картину мира античную, древнегреческую, и она, соответственно, задала и как бы вот основной вектор развития всей античной науки, да, когда философия развивалась не по греческому пути, кстати, да, то есть хотя она греками, но в философии-то как раз, да, вот, ну, это я уже говорил, тоже парадоксальная идея, мне кажется, что вершина античной философии – это неоплатонизм, и это скорее некий синтез Греции и Рима. Да? То есть здесь римское слагаемое, безусловно, присутствует. Это римская философия. Нельзя считать, что раз Платин этнически был грек, значит, это греческая философия. Да? Это он в Риме творил. Да? И здесь как бы римское мировоззрение даже более значимо, чем греческое. Да? Поэтому, поэтому философия... А вот наука, конечно, она так оставалась в рамках греческого мировоззрения, его специфики. Поэтому надо на него посмотреть. Да. Вот один из принципов я уже обозначил. Это космоцентризм. Да, его называют. Да, это представление о неком абсолютном совершенстве, неизменности, закономерности космоса. Я применяю, конечно, современные термины. Грек по-другому бы сказал. Да, но чтобы быть понятым, да, мы вынуждены как бы модернизировать немножко. Да. Тем более, ну, когда мы логику хотим понять, здесь мы должны увидеть, как современные понятия вырастали из тех, которые были в древности. Да. Слово «закономерное» для грека не совсем подходит. Да, но я не буду уточнять. Будем считать, что это так, закономерное. Они скорее бы сказали, ну, необходимо фатальный, там как-то по-другому рок. Да? Но и так вот некая структура космоса, она задана, закономерна, человек в ней существует, и он должен его понять. Да? Как бы это основа науки, это попытка познания вот этой закономерности структуры космоса. Да? Но в отличие от других эпох, еще две черты греческого мировоззрения, греческого сознания нужно указать, чтобы понять его радикальнейшее отличие от всех последующих форм науки даже, да, не говоря уже о каких-то других вещах более широких, таких жизненных. Да. Что это? Это абсолютный культ конечности. Да. Греки не признавали бесконечность. Да, это даже удивительно, поскольку ну, уже и римское сознание, и иудейское, и христианское, конечно, бесконечность это что-то более даже важное. Это Бог, это бесконечен Бог, да, прежде всего. Для греков нет. Бесконечность это что-то негативное, да, и они вообще ее не знали. А, собственно, Аристотель знает только потенциальную бесконечность. То есть, по сути, это продолжение конечного. Да? Бесконечное продолжение конечного, а не собственная бесконечность, как что-то самостоятельное. Да? Это принципиально важно. И вторая черта, ну, наиболее, может быть, сложная для понимания, это понимание встроенности человека в космос. Да? Вот как раз то, о чем забывает современная наука. Мы внутри космоса, да, то есть как бы мы не можем смотреть на него извне. Да? Поэтому, пытаясь понять космос и его структуру, вот эту неизменную, закономерную, да, мы должны понять и себя как абсолютно естественную, более того, даже центральную часть этой структуры. Почему? Потому что ну, для греков космос – это и есть абсолютно совершенно. То есть космос – это и есть все, да, и это и есть абсолютно совершенная цель. Еще одна черта, но уже, может быть, менее значимая для науки – это уникальное понимание греками того, что они живут в самом совершенной реальности. Да? То есть реальность совершенна вообще, она прекрасна, она как бы, ну, божественна, хотя слово божественное в данном случае нельзя применять так, как мы его применяем, да? Потому что нет бесконечности, нет трансцендентности, ну и других качеств. Да? Поэтому это божественность греческая. Скорее, совершенство такое земное, конечное земное совершенство. Да? Космос – это конечное земное совершенство, там в нем все прекрасно, все гармонично, все завершено, а значит и все можно понять. Да, потому что наш акт познания – это акт просто как бы открытости к этому космосу, единства с ним. Да? И это тем более человек должен осуществить, потому что он находится внутри космоса. И он является абсолютно естественной его частью. Здесь я могу еще раз эту библейскую историю вспомнить. Да? Когда человек жил в раю и с древа жизни, только не познания ел, а яблоки, да, Адам и Ева. Тогда они были в единстве с Богом, и они как бы, для них Бог был открыт, они о нем все знали, им не нужно было вот это рациональное такое вот трудом добываемое познание. Да. Так в каком-то смысле и греки в своем понимании, они как бы они видят человека как естественную часть космоса, поэтому космос для нас полностью открыт, поэтому акт познания, он прост. Да? Все-таки это некий акт, конечно, да? Здесь нет полной аналогии, да, с этой библейской историей. Да? Тут некий труд познания нужен, но он не такой бесконечно сложный и как бы, ну, буквально не уходит в бесконечность. Это всего лишь так, это несколько актов каких-то. Да? Конечная, опять же, конечная последовательность, а не бесконечная. Конечное. Да, все нам открыто. Поэтому все не так сложно. Более того, раз мы сами себя осознаем все-таки как центр, да, космоса, как разумную часть космоса, тогда мы являемся моделью космоса. Еще одна черта. Да? И космос, по сути, может быть понят по аналогии с тем, что мы собой представляем в отношении к космосу. Да? Это ведет к совершенно иной модели науки, чем та, которая возникла позже. Да? Почему? Ну, здесь я имею в виду аристотельскую науку. Да? Потому что здесь вот эти черты, абсолютная конечность, да? Да, совершенство структуры, то, которое мы познаем мироздание, да? И совершенство познания нашего, то есть абсолютность познания, открытость, да? Вот это алитея, известный термин греческой философии и науки, алитея, истина, да? Это не сокрытость. Да? Так, то есть как просто надо открыть глаза, взглянуть на космос, он в тебя войдет, и вот тебе истина. Да? Здесь имеется в виду такая наивная точка зрения, что истина дана в непосредственном сверцании. Да? Она ведет к совершенно необычным чертам, которые, ну, совершенно не характерны для нашей науки. Да? Какие черты? Да, у Аристотеля это мы находим, все эти черты. Это, во-первых, полное отсутствие того, что мы называем чувственный эмпирический опыт познания, эксперимент, там, да, вот то, что дальше стало просто ключевым понятием. Да. Почему? Ведь на самом деле Аристотель понимает, что можно, например, заставить, ну, можно не просто смотреть, как падает птица или там камень с горы, а можно бросить камень, да, а потом еще подумать и бросить с определенной высоты, а потом еще заставить как-то сложно, то есть то, что мы называем экспериментом ставить, да. Греки понимают, вообще в каком-то зародыше это было. Но они принципиально не принимают такого хода мысли, потому что как в средние века, кстати, это назвали, пытание природы. Да? Это пытать природу. Так ты, когда пытаешь человека, он кричит то, что ты хочешь, а не то, что он в реальности представляет, да? Как инквизиторы, наверное, понимали. Да? Поэтому не надо пытать природу, мы получим другое. Да? С точки зрения античного человека, если ты ставишь эксперимент, ты получишь не истину, а какую-то фантазию. Да? Поэтому надо смотреть за естественным ходом природы, да? А не как бы вмешиваться в ее ход. Да? Поэтому ничего подобного в экспериментальной науке, да, нашей там просто не могло в принципе появиться. Именно по мировоззренческим. Да? Вот как бы современные ученые, наверное, думают, что греки глупые были, да, они не могли, не ставили эксперименты. Так нет, это не могло быть в принципе, повторю. Да? Вот надо видеть, как мировоззрение определяет совершенно конкретные и жестко заданные методологические рамки науки. Да? Никакого эксперимента, никакого эмпирического уровня, поэтому чистое умозрение. Да? И это вот второй момент. Да? Все-таки если космос – это встроенное, конечное, завершенное и открытое нам целое, да, а мы – естественная часть космоса, причем центральная, то, вообще-то говоря, мы, осматривая себя, а для греков еще проще, чем космос, себя понять, да, то мы тем самым можем легко понять, как космос устроен. А мы в себе находим различия тела как бы, и разума. Да? Но тогда и в космосе есть телесность, а есть разум. Да? Это чисто научная форма размышления. Это вовсе еще не философия. Да? Это просто вот это, как бы, развитие вот этого методологического приема. Да? Поэтому вот этот нус, да, ум космоса, да, условно, это важнейшее понятие, без которого Аристотель не существует. Более того, как бы все природные процессы, да, если мы естественная часть космоса, полная аналогия между нашим действием и действием космоса, тогда мы можем сказать, что как в наших действиях никогда не бывает нерациональных действий, они всегда имеют цель, так и в космосе всегда имеется цель. То есть телелогический характер объяснения, все процессы обязательно как обладают конечной целью, именно цель определяет процесс. Это вот фундаментальная еще одна черта. Да? То есть разделение как бы, телесного и космического ума – это одна характерная черта аристотельской модели космоса. Телеологизм, да? Наличие цели – это вторая. И, кстати, в связи с этим для античной науки совершенно не нужно понятие силы. Его нету там. В принципе, нету. Да? Потому что сила – это, дальше я про это скажу, это загадка. Да? Для античного человека процесс определяется результатом конечным, который уже задан в идеальной форме в уме. Да? Ведь человек знает, что он хочет. Мы заглядываем в будущее. Да? Каждый из нас действуя уже представляет результат. Вот он, этот результат, он и определяет ход процесса. Да? Никакой силы здесь не нужна. Этот идеальный результат просто разворачивает себя в материальном мире. Да? Это чисто научная модель объяснения, да, телелогическая. Да? Вот все цели всех процессов, они заданы в космическом уме, как в нашем уме они заданы для наших действий. Поэтому любой процесс, там рост растения, что это такое, это вот целое растение в идеальном виде, как форма, уже присутствует в космическом уме. И она вот через материю себя разворачивает. Да? Никакой силы не надо. Это телеологические, органические процессы. Да? И поэтому как бы для античной модели, для античной науки как бы базовой моделью, ну, как бы движения такого, любых процессов является как раз органический рост растения, да, а не механическое движение в конечном счете. Да. Ну и, наконец, еще одна характерная черта античной науки, да, вот из этих общих мировоззренческих установок, которые вытекают, это как так можно сказать, ее акцент на конкретное индивидуальное, а не на абстрактное и общее. Да? Ну, потому что раз все конечно, да, то все можно, условно говоря, перебрать, перечислить. То есть не надо. Это когда у нас бесконечный ряд вещей, и мы не можем их охватить в их бесконечности, мы вынуждены заменять его некой абстракцией, пытаясь хоть что-то в них понять, да, раз мы не можем их осветить каждый. Но если космос конечен, ну, число вещей просто у него конечно, то тогда весь смысл познания в том, чтобы каждую вещь понять на ее месте, в ее конкретности. Да? Ну и это вот как бы тоже такая черта, которая для современного научного сознания совершенно непонятна и рассматривается как варварство. А это просто методологическая установка, которая из общего мировоззрения античности вытекает. Да? Каждую вещь надо понять именно в ее конкретности, как в ее причинах, тех, которые привели к ней, соответственно, ее последствиях, к чему она ведет, к какой цели, чему она в космосе служит. Да? Раз все связано вот этой всеобщей телеологией, всеобщей связанностью целей, да, то, ну, отсюда и возникает, ну, я уж сразу такие самые вульгарные формы, это, конечно, объяснение, да, что трава существует для коров, коровы существуют для людей, чтобы мы их ели там, ну и так далее, да, ну, а человек существует, чтобы наслаждаться красотой космоса, да, как Эпикур говорил, да. И здесь, кстати, как ни странно, эпикурейцы и стоики, казалось бы, полностью противоположные, да, в своих как бы неких низших утверждениях, да, высшем теоретическом утверждении полностью сходится. Да? Высшая задача человека и высшее как бы, наслаждение. Это как бы, ничего не делать, это просто наслаждаться как раз той космоса, познав его, да, вот, вот таким методом, как я описал. Да? Ну вот такова античная наука. Повторю вот так просто бегло и выхватывая некоторые черты ее. Да, да, еще нет, все-таки, наверное, если чуть-чуть еще уточнить. Здесь еще одну конкретную черту я назвал. Дело в том, что и она важна, опять, для того, чтобы показать, что вот почему античная наука не знает математики в том смысле, как мы ее знаем, как метода для остальных наук. Она ее не знает, да, то есть математика, конечно, есть в античности, да, но пифагорейцы там, да, великие математики, да, там, Эвклид с его аксиомами, да, основатель геометрии, да, казалось бы, все там есть, да, но надо понимать, до какой степени статус математики в античности не совпадает с тем, как он приобрел при Галилее, да, ну, Галилея, здесь революционер, безусловно, да, дело в том, что для Галилея, это он первый сформулировал, математика – это язык науки, да, то есть это ну, как бы, она что-то описывает в природе, но это менее важно, чем то, что она дает нам метод для описания конкретных явлений физических, да, там, падение камня, да, надо описывать математически, это точно, как мы знаем, да. Для грека это невозможно, вот я про это, еще на, этот акцент, на этом хотел сделать акцент, да. Почему? А потому что для, ну, более конкретно, для Аристотеля, например, да, для Аристотеля физика и математика это не науки о разной степени общности, это науки о разных областях действительности. Да. Дело в том, что хотя в целом космос это абсолютное совершенство, да, но, конечно, греки не могли признать, что наша жизнь полностью совершенна. Да. Поэтому они все-таки разделяли космос на две части, где это абсолютное совершенство реализовано. И та часть, которая еще не вполне как бы, достигла этого совершенства, поэтому она в ней вот немножко все по-другому. Да? Но понятно, что та часть, где достигнуто совершенство, это наша. Мы понятно, собственно, это и связано с пониманием того, что наша жизнь является абсолютно совершенной. Да? А где совершенство? А там, где есть вечное повторение того же самого, как греки, это же греческое известное высказывание, которое Ницше использовал, да, вечное повторение того же самого. Да? Вот это мечта греков, да, это же вот космос, это вечное повторение того же самого. Но в нашей-то жизни этого вечного повторения нету, да, и поэтому она несовершенна. А где она есть? В мире планет, конечно, да, вот планеты, звезды, они вечно по одним и тем же как бы местам, да, но мы говорим орбитам, если мы говорим о Греции, по одним и тем же местам, надо говорить, да, таких орбит они не знали, там, скорее, сферы, а, да, у Аристотеля и дальше у Птолемея. Так вот, именно потому, что там все движение приобрело такой вечно повторяющийся характер, там есть совершенство, да. Ну, поэтому вот есть граница, да, где выше которой абсолютное совершенство. А что значит абсолютное совершенство? Это точность. Поэтому математика – это наука о небесных телах. Да, у нее просто свой предмет есть, это совершенство совершенное. Здесь нет совершенства, здесь нет точности, здесь все, как бы, все постоянно не повторяется, происходит по-другому. Поэтому здесь математика неприменима, да, согласно грекам. Поэтому никакого такого математизированного естествознания, в смысле уже 17-18 века, у греков не могло появиться, да, потому что здесь даже мысли не было о том, что каким-то образом нужно чисто физические зависимости, например, как Аристотель там формулирует, да, ну, а какие, например, да, что всякое тело, состоящее из Земли, падает к центру Земли, да, потому что здесь как бы все состоит из четырех элементов, да, ну, из пяти вообще, но пятый – это совершенно, из него небесная сфера эфир состоит. А здесь из четырех несовершенных, да, это Земля, вода, огонь, воздух, да, но они распределены как бы. Ведь космос-то конечен, поэтому у него есть центр. Да? Опять же, никакой бесконечной вселенной однородной галилеевской здесь нету. Галилеевской, ньютоновской здесь нету. Здесь есть конечный космос, у которого есть центр, есть периферия. Да? И Земля как самая тяжелая в центре. Дальше слой воды идет, дальше слой воздуха, дальше слой огня. Да? Поэтому, ну вот закон Аристотеля, да, любой камень, когда мы его поднимаем, удаляем от его места. У каждого, соответственно, элемента свое собственное место, где он, ему положено быть по законам этого, этой структуры космической. Да. Когда мы камень с Земли поднимаем, да, мы его вырываем из своего места и переносим вот в место, где воздух находится. Да. Поэтому, конечно, когда я его отпускаю, он сам собой в силу закономерности космоса падает туда, где ему положено быть. Да, вот, ну, я уже до конкретного объяснения довел. Да. Это совсем иная форма объяснения элементарного процесса падения камня, да, чем там, в ньютоновской физике. Никакой силы нету. Есть естественное положение камня, да, там, где ему положено быть. Вот есть совершенство космоса, есть, и у каждого, в совершенстве космоса у каждого тела есть свое место. Вот, вот, чтобы совершенство реализовано, он там должен быть. Когда я камень поднимаю, да, в воздух его ношу, да, я, конечно, разрушил совершенство. Я Землю из того места, где она вот, вот в виде шарика в центре должна быть, я ее вырвал далеко от этого центра. Естественно, когда я выпускаю Вселенную, вся Вселенная пытается восстановить свое совершенство. Да, поэтому камень должен обратно идти. Да. Это не какая-то насильственная сила. Это, наоборот, это естественно. Как раз вот получается, что это совершенно разные, кстати, движения. Да. Когда моя рука поднимает камень, это насильственное движение. А когда он обратно падает, это совершенно другого типа естественное движение, в котором космос восстанавливает свою гармоничную структуру. Да. Поэтому... Ну, вот видно на этом конкретном примере, видно, насколько это другая модель объяснения. Да? Здесь есть цель восстановления совершенства, да? И, соответственно, есть движения, которые не нуждаются. То есть, нет, первое нуждается в силе. То есть, получается, что первое движение, действительно, там нужна сила. Там моя рука, прикладывая силу, разрушает как бы совершенство космоса. Да? Но это надо объяснять, почему человек, да, обладая разумом, да, то есть в миниатюре, повторяю, космос способен этот диссонанс вносить в космос. Да? Но вот обратный процесс, он совершенно другой. Да? Здесь никакой силы нет, и движение, оно вот, это просто естественное движение, восстанавливающее вот эту структуру совершенства. Да, ну вот, тем самым я так даже уже до конкретных примеров довел это объяснение, как бы модели античной науки. И повторю, видно, насколько она другая по отношению к нашей современной науке, ну и к науке классической, там, 17-18 века. Да. Ну вот теперь давайте дальше пойдем в историю. Что же происходит дальше? А дальше, ну, я не буду, потому что можно римскую науку как-то прокомментировать, да, раз я Рим признал, мировоззрение римское немножко отличающимся, конечно, тут можно было бы вот эту и римскую науку как бы немножко по-иному интерпретировать, но я не буду в детали вникать, я сразу перейду к средним векам, то есть уже к христианской эпохе, да, что вносит христианство, да, когда появляется христианское мировоззрение. На самом деле совершенно радикальные черты. Вот здесь начинается как бы, ну вот, изменение того, что как бы, было в античности. И именно поэтому мы как бы, античную модель мира и, соответственно, античную науку с трудом даже понимаем, потому что вот эти изменения, они, конечно, вошли в нашу культуру, и она до сих пор все-таки христианская, и нам сложно увидеть иные принципы мировоззренческие, насколько мы привыкаем к определенным, да, которые христианством задали. Да. Какие две черты тут можно выделить, связанные с появлением христианства? Ну, во-первых, идея бесконечности, да, ценности бесконечности. Да. Бесконечное более ценно, чем конечное. Бог бесконечен, да, поэтому и у нас есть, соответственно, образ бесконечности. Да, то есть, и, соответственно, как бы и познание, то есть идеалы познания начинают принимать в себя вот этот идеал бесконечности. Да. И второе, да, вот та же самая идея греховности, но уже реализованная в том смысле, что мы живем в тварном греховном мире, да, испорченном грехом, но в нас есть божественный образ, да, она приводит к тому, что как раз человек себя изымает из природы. Да, природа тварна, а мы-то все-таки сохраняем связь с Богом. Да, то есть вот эта дистанция между миром и человеком, она, конечно, христианством создается. Да, и поэтому все-таки человек богоподобен, да, в нем вот этот образ Божий, да, делает нас иными, бесконечными, живыми, а природа мертва, она как раз совсем удалена, тварная природа от Бога, да, и поэтому, да, вот это напряжение между человеком и миром, оно возникает именно здесь, да, и повторю, в этом смысле все-таки античная эпоха уникальна, да, она предполагало человека естественной частью того космоса, который он познает. Да, это вот, собственно, вот большая часть, наверное, это даже самая важная черта, да, которая определяет античную науку. А наоборот, последующие эпохи, они только усиливали это вплоть до 17-18 века, где человек вообще на мир как на картину смотрит, да, опять используя известное выражение Мартина Хайдеггера, мир как картина. Да. И, соответственно, мы считаем, что мы отдельно, а мир отдельно. Да, мы как бы его извне познаем, и, значит, его законы, они, ну, то есть мы как каким-то образом встроены в мир, но как сознательное познающее существо, мы можем себя не видеть в мире. Да, то есть мы существуем по другим законам каким-то. Да. В этом смысле как бы все ученые, как бы они атеистически не были настроены, как Лаплас, знаете, да, который впервые сказал, что гипотеза Бога не является необходимой. Все равно и он в христианской парадигме находится, потому что он считал, что мир – это механизм, который мы извне познаем. А это все-таки христианская идея, да, предполагающая, что в нас есть что-то бесконечное, трансцендентное, подобное Богу, а мир его лишен этого начала. Да. Но все-таки, если мы говорим о средневековой картине мира, да, то здесь некая, конечно, переходная форма науки возникает, да, потому что античная наука сохраняется, да, и просто трансформируется под влиянием этих идей. Да, поэтому как бы вот специфику средневековой науки иногда даже сложно увидеть, такая смесь вот, как бы, вот этой классической аристотелевской науки, да, которая, конечно, сохраняется и даже немножко развивается в отдельных моментах, и вот этих новых идей, в частности, идеи ценности бесконечного, которые христианство внесло. Да. Поэтому, на самом деле, настоящие радикальные изменения, да, они происходят немножко позже, да, в эпоху Возрождения. Да. Ну и вот здесь, на мой взгляд, тоже как бы даже историки науки не вполне до конца видят, какие радикальные изменения здесь происходят. Да. А я вот считаю, что это абсолютная революция, да, то, что совершает Возрождение. И поэтому на этом я вот остановлюсь подробно. И здесь я уже вот и к известному философу обращусь, потому что это Николай Кузанский, да, один из моих любимых персонажей. Кто меня уже не первый раз слушает, знает это. Да, и уже слышал, наверное, частично что-то. Да. Но вот здесь я конкретно о том, как Николай Кузанский, по сути, первым, наверное, в истории европейской философии абсолютно четко обозначил вот эту связь науки и философии правильную и дал как раз метафизическую модель, которая дальше вот и постоянно возрождалась теми умными учеными, мудрыми, которые правильно видели положение науки в европейской, в нашей культуре, ее отношения с философией. И, соответственно, философами, которые, размышляя о науке, тоже правильно видели и правильно пытались описать ее соотношение с философией. Ну, почему Возрождение? Да, почему Возрождение действительно вносит некий радикальный элемент в картину мира? А не, ну, казалось бы, Возрождение-то это продолжение Средневековья, да? То есть какие черты тут вот так уж важны для понимания именно вот этой проблемы, да, научного метода и отношения науки и философии? А дело в том, что с одной стороны, Возрождение, оно остается христианской, конечно, эпохой, но она модернизирует радикально христианство. Ну, здесь я еще одну идею свою известную выскажу, которую вот слушатели уже знают, если меня слушали. Да? На мой взгляд, ну, то есть, как традиционно объясняют Возрождение, да, я сначала поясню, потому что мой взгляд на Возрождение радикально отличается. Да? Я бы даже сказал, радикально противоположен традиционному. Да? И, кстати, вот то, что науку, вот то, что вот можно очень хорошо объяснить значение Возрождения в развитии научного познания, подтверждает. То есть это я рассматриваю как аргумент в пользу правильности именно моей версии возникновения, точнее идейных основ Возрождения. Ведь обычно считают, что это первая эпоха, где происходит секуляризация, да, и такой почти атеистический скептицизм становится нормой, да, якобы гуманисты, ну, это вот, кстати, даже очень умные, казалось бы, люди, историки так иногда выражаются, но вот у нас, например, это известная точка зрения Алексея Лосева, да, «Эстетика Возрождения», да, вот это абсолютно ложная книга, ну, просто вот от начала до конца я с ним не согласен, да, потому что, ну, он такой православный, конечно, немножко упертый, да, и поэтому для него любое отклонение от ортодоксии, это сразу чуть ли не там, сатанизм и атеизм. Да? А на самом деле это просто замена одной формы христианства другой. Как бы основой мировоззрения и возрождения является вовсе не язычество, как говорят, да, как будто бы они к античности возвращаются, и как язычество, да, отрицая христианство. Конечно, нет, все гуманисты, все христиане. Они просто от ортодоксального христианства возвращаются к гностическому древнему христианству. Да. То есть, по сути, от идеи противоположности человека и Бога, да, и греховности человека, отделенного от Бога, они переходят к ключевой христианской идее единства и даже тождества Бога и человека, да, и отсутствия греха на нас. Да. Гностическая версия христианства как раз отличается тем, что в ней нет иудейской идеи грехопадения. Да. Это иудейская идея, которая ортодоксальное церковное христианство из иудаизма вернуло в христианство. А, на мой взгляд, подлинное христианство – это гностическое христианство, в котором нет идеи греха. Да. Человек создан божественным существом, в нас божественное начало присутствует и должно быть раскрыто. И мы реально можем стать божественными существами в земной ограниченной форме. Это буквально мыслители эпохи Возрождения говорят, человек есть Бог на земле. Такой известный тезис. Буквально его никто не говорил, но очень близкие выражения есть. Да, там у Пико делла Миранделла, у Николая Кузанского, да, есть, да, что мы в земной действительности, раскрывая свою сущность, по сути, становимся как бы не подобиями, не образом Бога, а полной реализацией Бога. Да, то есть, по сущности, Бог в нас существует в некой иной конечной, мировой, как Николай Кузанский говорит, форме. Да. То есть, это некая особая форма христианства, где снимается идея как бы, ну, греховности человека. А тогда к чему это приводит? Это приводит, да, и, соответственно, и мир тогда. Но ведь идея греха, она и приводила к тому, что и мир понимался в средневековом христианстве как тварное, то есть негативное, несовершенное, да, создание Бога. Да? Теперь же возрожденческие мыслители мыслят мир, как безусловно, полным выражением божественной воли, божественной красоты и так далее, в духе пантеизма. Да? То есть сам мир пронизан божественным совершенством, и человек в себе там тоже должен раскрыть божественное совершенство. К чему это ведет? Это, ну, повторю, это ведет к пантеизму. Да? И вот здесь я как бы как раз считаю, что формируется ключевая парадигма дальнейшей европейской философии. На мой взгляд, после Возрождения главная просто линия развития европейской философии – это именно та, которая связана, во-первых, с гностическим христианством, то есть с пониманием вот такой сущностной тождества, сущного динамического тождества Бога и человека. Да? Человек в своей жизни призван как бы раскрыть в себе божественную сущность, стать Богом, да, вот повторю, в какой-то такой особой конечной земной форме. Да. Но эта идея, она ведет к тому, что и мир как бы тогда пронизан божественной вот этой силой, мощью. Да. А это, по сути, пантеизм, форма пантеизма. Да. Поэтому эту модель я называю мистический пантеизм. Но это, в общем, такое стандартное обозначение, хотя не общепринятое далеко. Да. Но многие историки философии его используют, да, что именно Возрождение, вот, ну, сейчас философия Николая Кузанского, это мистический пантеизм. Да. В том смысле, что здесь предполагается, что мир и Бог едины, мир и человек едины, но это вот как бы в мистическом процессе, динамическом это выявляется. Это не данность, это заданность, да, то есть как бы здесь некий процесс. То есть одновременно Бог и присутствует, и все-таки какой-то мир и человек как-то отличаются от Бога. Да, то есть, вот, ну, в конце концов, Гегель состоит со своей диалектикой, где это вот было более полно выражено. Да? Да, Бог себя реализует в мире, но вот в такой противоречивой форме одновременно и реализует, и отличается, и совпадает, и отличается. Да? Ну, к чему это приводит в отношении науки, такая модель? Да? Ну, к сожалению, не могу ее подробнее, да? Надеюсь, вот как бы я ее хотя бы чуть-чуть и писал, но сейчас вот некоторые конкретные детали этой модели я опишу в связи с тем, что они нужны для понимания науки, да, для понимания акта познания. Да. Ну, Николай Кузанский, теперь я вот конкретно обращаюсь к этому великому мыслителю, который, по сути, в своей философии в абсолютно точной и полной форме выразил, ну, самое главное, на мой взгляд, то, что вот составляет суть Возрождения, да, и в смысле философии, и в смысле научного познания, да, как бы на самом деле, ведь он один из тех, кто и вот некую новую научную методологию пытался разработать, да, и в его трудах это вот, собственно, прямо присутствует, да, где он там конкретно даже считает, что даже вот экспериментальный метод впервые он там пытается разработать, но я считаю, что это как раз не совсем правильно, но в том, что он понимал необходимость разработки нового научного метода, абсолютно альтернативного, противоположного тому, который господствовал до этого, да, начиная с античности аристотелевского, это да, да. Считается, что вот там дальше новое время как бы стало как бы сформировать научный метод, радикально отклоняющийся от аристотелевского. На самом деле нет. Именно Возрождение, именно Николай Кузанский дал иной метод. Причем он иной не только по отношению к греческой, аристотелевской картине мира, он иной и по отношению к далее следующей за ней механистической модели мира. И вот это очень важно, потому что именно вот и тогда получается, что именно Николай Кузанский дал гораздо более правильную, гибкую и перспективную модель, да, научного познания, да, а не творцы механистической картины мира, там Галилей, Ньютон, да, чуть позже, на столетие, точнее, на 2-3 столетия позже, да, Николая Кузанского. Да, ну давайте тогда как бы обратим внимание, что же здесь важно. А важно то, что с точки зрения Николая Кузанского, да, как бы существует божественное бытие, то есть Бог как бы, ну, скажем, в религиозном смысле сотворил мир. Но акт творения он понимает совсем не в духе ортодоксального христианства. Да? Бог здесь пантеистическая модель. Да? Бог составляет основание мира. Да? Бог – это и есть бытие мира. Да? Поэтому, по сути, как бы все, что существует, оно уже в Боге. Оно обосновано Богом. Да? Для Николая Кузанского, как для то есть здесь скорее надо говорить о философском понимании Бога, чем о религиозном. Да? А в философском понимании Бог – есть абсолют. А что такое абсолют? Да, это то, что обосновывает все конечное и относительное. Для философа вещи вокруг нас конечные, относительные. Да? Но относительное нельзя... Что значит относительное? Это значит, что его нельзя понять из себя. Я хочу понять этот стол, да, познать его. Да? Но он относителен, он конечен. Да? Что значит это означает? Относительность означает, что он зависим от другого объекта. Да? А конечность означает, что он окружен другими объектами, которые его ограничивают и формируют. Но это означает, что я его не могу понять без этих объектов. То есть, пытаясь понять конкретную вещь, этот стол, например, я должен понять все вокруг. Да? Я должен описать воздух, который окружает, там, да? Пол, на котором он стоит, ну и так далее. Да? Это такой, я уже так совсем наивно для тех, кто так совсем как бы, ну, не знает философию. Для философа это очевидно. Да? Повторю, вещи конечные относительные, но это означает, что их нельзя познать из себя самих. Их надо познать из другого. Но нельзя идти в бесконечность. Да? Должно быть что-то, что обосновывает раз и навсегда окончательно. Ну, как в математике, нельзя от одного положения к другому, нужно где-то остановиться. Это есть аксиома математическая. Да? Так вот, абсолютно такая аксиома познания. Вот его надо интуитивно познать, и он все обоснует. Да? Для Николая Кузанского это вот ключевой мотив. Да? То, что абсолютно мы познаем интуитивно-философски. И вот здесь как раз не может быть конечного познания. Это особый акт познания. Да? Причем базовый акт, в котором, ну вот, как бы, как математик, да, вот сначала формулирует аксиому, потом рациональное познание. Но математик – это конкретный ученый, да, он не объясняет, а почему я эти аксиомы откуда-то беру, да, почему они свалились на меня, да, ну просто вот потому, да, и все. Да. А философ объясняет, именно вот, как бы, абсолют есть, да, то есть он объясняет, что такое абсолют, он объясняет отношение абсолюта со всем конечным миром, как основание, и тогда становится понятным. Да? Абсолют мы не можем познать так же, как конечные вещи. Это некий интуитивно прямо осуществляемый акт, который, вообще-то говоря, соответственно, тогда и должен обосновывать все акты познания конечных вещей. Да? Но раз это разные, значит, они должны дополнять друг друга. Да? Вот этот акт познания абсолюта, да, он совсем по-другому устроен. Это философия, да, причем такая очень содержательная, почти мистическая у Николая Кузанского, да, потому что он обостряет все вот эти соотношения. Да. Так вот, и тогда возникает такая модель, что мы сначала должны научиться познавать философию абсолют, да, и только тогда мы можем заниматься познанием конечных вещей. Да, потому что любое познание конечных вещей в их относительности и конечности, то есть в отношении друг к другу, обязательно должно дополняться И как бы, ну вот их познание в отношении к абсолюту, которое не совсем другой характер имеет, да, не сводится к тому, что вот, мы называем рациональностью. И тогда вот здесь впервые у Николая Кузанского и возникает вот это различие рационального познания и некого другого познания. Повторю, у него только оно возникает, он его прямо не формулирует, и тем не менее, вот одну цитату все-таки у него можно выделить, я ее сейчас прочитаю. Ну, после, надеюсь, после такой моей подготовки она станет понятна, потому что, конечно, это такая довольно сложная философия, которая без комментариев мало понятна, да, тем, кто никогда ей не занимался. Но вот как бы как раз здесь вот я постарался пояснить, да, то есть он четко, повторю, понимает, да, что в нашем отношении к миру, в нашем познании мира, да, мы обязательно должны как бы выделить два вида. Две формы познания и, соответственно, два вида познавательных актов. Да? Один акт – это познание абсолюта. Ну, здесь познание мы, как правило, в кавычки ставим. Но, опять же, в силу вот этого шовинизма науки, который полностью узурпировал слово «познание», да, считает, что все, что не является научным познанием, вообще нельзя называть познанием. Да? Конечно, это совсем не то же самое, и даже прямо противоположно тому, что мы называем научным познанием. Но поэтому в некоторых контекстах мы в кавычках ставим «познание абсолюта». Это, конечно, просто некий акт интуиции абсолюта, совсем не похожий на научное познание. Но он необходим, без него никак нельзя, и он фундаментален. Как фундаментальная аксиома для математика. Да? И только если его удалось совершить, только тогда мы можем перейти к познанию конечных вещей, да, все время видя отношение вот этого процесса познания, и вот оно-то и называется рациональным. Понимаете, вот здесь и возникает понятие рациональности. Николай Кузанский впервые начинает его формулировать. Что такое рациональность? Рациональность – это именно вот эта вторая низшая форма познания конечных относительных вещей. Да, через такие же относительные вещи. Да, а есть другое познание, нерациональное тогда, понимаете, интуитивное, или, но не иррациональным, но столь поздно здесь нельзя, но не иррационально, но не рационально, сверх, точнее, вот точный термин, кстати, Семен Франк активно его использовал, нельзя сказать, что он его придумал, но он его активно использует, сверхрациональное, то есть рациональное познание, это познание отношения конечных вещей, да, но вот, да, это вот здесь Николай Кузанский начинает формировать тот научный метод, который мы знаем, да, обычный научный метод. Да, это рациональное познание. Да. Но оно предельно ограничено, потому что оно никогда не дает полного познания и окончательного. Оно всегда, условно говоря, уходит в бесконечность. Да. Всегда, завершив его, у нас остается столько же вопросов, сколько было в начале. Да. То есть мы поставили, допустим, 5 вопросов, на них ответили, но возникли новые 5 вопросов. Да. От одного относительного перешли к другому, оно тоже столь же проблематично, как исходное. Да? Нам кажется, что мы объяснили одно через другое, но то, через что мы объяснили, оно само не объяснено. И надо двигаться дальше. Да? Поэтому вот этот процесс может продолжаться бесконечно. А зато есть некий акт, который сразу отнесет все эти относительные вещи к абсолюту, и тогда все это познание станет обоснованным. Да? Ну вот, сейчас... как он пишет. Ну, здесь надо иметь в виду, что именно Николай Кузанский один из первых попытался разделить способности нашего сознания, и он выделял 3 их. Ну, чувственность, рассудок и интеллект. Ну, это не удержалось. То есть, конечно, мы по-другому, да, но это просто вот его такой, да. То есть, вот это, то есть рассудок – это и есть то, что осуществляет вот это относительное, как бы рациональное познание, отношение между конечными. Да? А интеллектом он называет вот эту высшую способность, интуитивную, да, отнесение к абсолюту. Да? Ну и вот так он описывает этот интеллект, да, в противоположность рассудку, да, низшей способности. Он так пишет, интеллект выше всего понимаемого, то есть вот этого рационального, да, то есть рационального. Рациональное понимается интеллектом, но интеллекта в области рационального не найти. Да? Ведь интеллект тоже как бы глаз, а рассудочные цвета, То есть, понимаете, да, глаз видит цвета, да? То есть, если нет глаза, нет цветов, да? Но сколько я не разбираю цвета, я глаза не смогу понять. Это орган, который выше глаза, да? Ну, такая вот, очень такая наглядная возрожденческая аналогия, да? Итак, да, рационально понимается интеллектом, но интеллекта в области рационального не найти, ведь интеллект тоже как бы глаз и рассудочные цвета. При желании рассмотри это подробнее, ясно увидишь, что интеллект есть как бы свободное видение, истинный простой судья всех рассуждений, не смешанный ни с какими видами рассуждений. Так что его интуитивное суждение разнообразием рациональной области не замутняется. Да, то есть вот интеллект, он совершает некое целостное, вот это слово интуитивное, кстати, очень точно у него есть, да, интуиция уже есть у Николая Кузанского, да, непосредственный акт познания, который схватывает целое. А рассудочное познание разнообразно, да, но оно все равно ниже вот этого целостного акта стоит. Да. Ну и еще один очень такой характерный фрагмент я воспроизведу из текстов Николая Кузанского, где у него такой забавный диалог, это из трактата о сокрытом Боге, да, где беседует язычник и христианин. Да. Ну, тут неважно, я не буду в драматургию вдаваться, тут важно, что некий диалог идет. И вот, ну, понятно, язычник плохо понимает, да, он только мир понимает. А христианин, он и мир, и Бога понимает. Понимаете, вот тут важно это, да. И вот это как раз разница позиций, она как раз очень хорошо помогает увидеть метод Николая Кузанского, который, конечно, христианский, а не языческий. Да? Языческий – это вот когда мы только, вот как Аристотель, только в конечных вещах. А вот к бесконечному, к Богу не можем выйти. А если вышли, тогда все стало понятно. Вся структура познания тогда обосновывается по-другому. Да? Ну, вот такой диалог. Язычник спрашивает, откуда же мне известно, что такое человек, что такое камень и все остальное, что я знаю? А христианин, ну, это, видимо, сам Кузанский, отвечает, ты ничего из этого не знаешь, а только думаешь, что знаешь. Ведь если я спрошу тебя о сути того, что тебе будто бы известно, ты подтвердишь, что саму истину человека или камня выразить не можешь. А твое знание, что человек – это не камень, идет не от знания человека, знания камня и знания их различия, от опознания превходящих признаков, различия действий и фигур, распознавая которые, ты налагаешь различные имена. А имена налагает движение различающего разума. Ну, так мало понятно, я думаю, да? Но в целом все-таки важно. О чем речь идет? О том, что вот в этом рациональном познании, да, которое оперирует только конечным и отношением конечного, да, нам кажется, что мы познаем, что такое стол, что такое камень и так далее, и так далее. Но ведь на самом-то деле, как здесь утверждает Николай Кузанский, мы познаем только отношение форм, движений, то есть того, что непосредственно проявлено в опыте. Да, то есть мы же понимаем, что это опыт чувственный. Да? Но есть сущность вещи. Знаем ли мы сущность камня, сущность стола там, или человека, как здесь сказано. Да? Так в том-то и дело, что не знаем. То есть как бы получается, что вот уже 15 век, человек уже критикует науку. Это вот критика абсолютно относится к современному состоянию, также актуально. Да? Другое дело, что в качестве терминологии тут такая, которую современный ученый, конечно, не поймет и не оценит, что это к нему относится. Да? А да, все, что дает вот это рациональное конечное познание, это действие объектов. Ну, а их суть, если она обоснована абсолютом, она сама абсолютно и бесконечна, она не схватывается вот этими рациональными конечными структурами. Да? Поэтому это иллюзия, что мы знаем человека и камня. Да? Их знание – это знание их по отношению вот к этому акту, их помещение в структуру Бога, абсолюта. Да? А это совсем иная форма познания, интуитивно-философская, а не рационально-научная. Да? И поэтому вот он и говорит, что да, нам кажется, что мы знаем, а на самом-то деле мы знаем только вот внешние отношения этих объектов. Да? Но мы их реально знаем. Просто возникает иллюзия, что мы их знаем от того, что мы их рационально познали. Нет, мы их интуитивно знаем. И ученый интуитивно знает вещи, но он не понимает, что он знает их не из своего научного познания, а независимо от него в некой мистической интуиции, да, как не любят ученые этот термин «мистическая», она здесь вполне может применена быть, потому что она выходит за рамки всего рационального и как бы формально определенного, да, то есть она по определению мистична, да, что-то мистическое, ну, в таком философском, не обыденном, таком все-все там какое-то чудесное, я называю, нет. Мистика – это философское понятие, которое обозначает явление, которое не поддается рациональной, конечной и там, строго зафиксированной методологии описания. Да? Поэтому, конечно, этот акт, он мистичен по определению философскому. Да? Вот этот акт отнесения вещи к абсолюту и, соответственно, понимание ее в сути в своей, а не во внешнем отношении. Да? Ну вот, наверное, самое главное здесь, что получается. Да? Таким образом, у Николая Кузанского мы увидим вот это формирование совершенно новой модели, которая, по сути, вот, то есть, с одной стороны, здесь разделение двух методов познания, да, но с другой стороны, понимание, что если мы хотим познать мир и каждую вещь в мире полно, глубоко и по-настоящему адекватно, да, эти две формы должны все время быть в единстве. Да, вот это философское интуитивное познание абсолюта, как бесконечного, мистичного, то есть выходящего за рамки всего рационально постижимого, да, оно должно дополнять. То есть мистика должна дополнять рацию. Рацию и вот, ну, рацию интуиции, рацию и мистика должны дополнять друг друга. Более того, они вообще невозможны друг без друга. Да, но особенно рациональное познание без вот этого мистически-интуитивного, философско-интуитивного. Да. Ну и вот завершить тогда рассказ я от Николая Кузанского хочу совершенно гениальной формулой, в которой вот он лаконично вот эту свою методологию и фиксирует. Да? Вот он как пишет. Итак, необходимо, чтобы знанию чего-нибудь одного, ну вот стола этого, да, предшествовало знание целого всего мира, его частей. А поэтому, не зная Бога, который является первообразом всего в мире, ничего нельзя знать о мире. А не зная мира, ничего нельзя знать, очевидно, и об его частях. Как знанию о любой вещи предшествует знание о Боге и о мире. Гениально. Вот это, мне кажется, лозунг на... Вот это, если хотите, это афоризм, который смысл всего моего курса определяет. Да? Потому что все философы, которые я дальше буду в положительном смысле описывать, да, вплоть до Бергсона, вот они буквально повторяли, то есть один в один, да, ну, своими словами повторяли эту методологию. Она абсолютно универсальна. Повторю. Сейчас она столь же справедлива, как и во времена Николая Кузанского. Еще раз повторю. Знанию о любой вещи, ну, как бы должно предшествовать знание о Боге, но об абсолюте, в котором все существует, который все обосновывает. И о мире как целом. Он имеет в виду целое мира, да, это другой уровень, да. Ну, Бог трансцендентен, он все-таки вот в этом акте мистическом. А целое мира, ну, это уже, то есть, понимаете, это уже некая смесь рационально, интуитивно, мистического, интуитивно. Тут еще вот интересное, то есть, тут можно задать вопрос, а что это такое за акт, да. Я все время говорил для упрощения только об акте отнесения конечных вещей к абсолюту, к Богу. Да? Но вот Николай Кузанский выделяет и особый акт познания мира как целого. Да? То есть все-таки это что-то ближе к рациональному познанию. Да, да, это ближе, это как раз, вот, мне кажется, было актуализировано в современной науке. То есть отношение как раз современной науки от классического механицизма в этом, что вот там квантовая механика какая-нибудь или там теория относительности, они вот именно это актуализировали, да. Что любая конкретная теория должна апеллировать к целому миру. Да? Вот это очень интересно. Да? То есть это, потому что можно сказать, что может он ошибся, зачем тут еще вставлять целое? Вот Бог и вещи, и все. Нет, действительно, целое мира в самой науке появилось. Да? Это очень любопытно. Да? Такое предсказание Кузанского, которое вот абсолютно точно в науке сбылось. Да? Но, вот, к сожалению, наука все-таки сумела в неклассическую фазу, да, вот уже там, в 20 веке, да, понять, что не просто совокупности вещей надо описывать, а и целое мира необходимо. Да? Поэтому ключевые теории, они именно о целом мире, там, теория относительности, квантовая механика, да? Или космология какая-нибудь, тем более, да? Это целое мир описывается. Да? А, да? Но вот понять, что еще нужно дальше скачок сделать к абсолюту, к Богу, вот они это не могут. Да? И поэтому принять философскую позицию они не в состоянии. Да? Ну вот значение Николая Кузанского в этом, да? В таком вот выражении новой совершенно модели, которая действительно вот идеально выразила суть того, что нужно было бы науке, но, к сожалению, дальше наука пошла по другому пути. Да? Но и мы идем дальше тогда. Да? А что дальше происходит? А дальше происходит то, что возрождение, по сути, было уничтожено. Да? Чем? Католической церковью, ортодоксией, да? К сожалению. Да? То есть, по сути, вот 17 и 18 век – это не продолжение возрождения, как нас учат учебники истории, да, что вот была предварительная секуляризация, еще такая слабая возрождение, потом она вот переросла в просвещение. Да, то есть сейчас чаще всего видят преемственность между возрождением и просвещением. Да. Нет, я считаю, что правильная модель истории заключается в понимании того, что просвещение – это альтернатива, абсолютная альтернатива. Возрождение, более того, это в каком смысле возрождение католической модели мира. Да? Почему? Потому что Ведь средневековый католицизм, да, как я уже сказал, то есть совсем так радикализировать, что ли, да, его мировоззрение. Это Августин, да, это полная противоположность мира и Бога. Да. Да, мы греховны, мы немощны, а Бог всемогущий, всеведущий, то есть как бы абсолютное противопоставление всемогущего совершенного Бога и несовершенного греховного немощного человека. Да. Ну, то, что православные критики, например, критиковали, да, потому что православие, конечно, более гибкая модель, да, а в католицизме-то она особенно в средневековом, особенно радикально, да. Так вот, по сути, просвещение, да, и механицизм, атеизм, казалось бы, да, это же та же самая модель, то есть только Бог заменен законами природы, да. То есть вот эта идея, и, повторю, это логично, потому что как бы в религиозном смысле, да, 16-17 век – это контрреформация. Да, после кризиса католическая церковь сумела собраться, да, ну, благодаря Лютеру, реформации, она увидела конкретного врага. Да, до этого как-то было непонятно, с кем бороться, да, мировоззрение европейской культуры менялось, но вот как бы все-таки католические идеологи, на мой взгляд, не видели подлинного как бы истока, да, хотя это исток – это гностическое христианство. Да. А вот когда реформация произошла на совершенно других эпохах, на других основаниях, это Лютер никакого отношения к гностическому христианству не имеет, но здесь появился конкретный враг, и католицизм как бы мобилизовался, да, произошла очищение католической церкви, да, от недостатков, да, она снова как бы собрала свою волю, да, и протестантизм она уже победить не могла, потому что это ее двойник, да, на самом деле, как Герцен говорил, что это я люблю очень просто это выражение, мне кажется, оно точно, что как кажется, что как бы протестантизм это что-то иное, это просто то же самое, что католицизм, другими словами, выраженное. Да? То есть здесь как раз протестантизм и католикам не надо было бороться. А вот с возрождением, с гностическим христианством, конечно, вот это настоящий враг. И католицизм победил или уничтожил именно возрождение. Но это привело к тому, что и культура пошла по пути возвращения к той же модели католической, да, в которой между Богом и человеком абсолютная дистанция. Да? Но для научной картины мира, повторю, Бог превратился в законы природы. Да? И вот это, как ни странно, здесь греческая наука сказала свое слово. Да? То есть она совместилась с христианским пониманием как бы, закономерности мира. Кстати, это Августин же говорит, да, что закон мира, ведь, понимаете, вот здесь еще одну такую ход мысли я должен обозначить, чтобы объяснить феномен механицизма вот этого 17-18 века, да, ведь у Августина одна из известнейших работ, а Августин это классик, да, вот он выразил католическое мировоззрение, ну, в такой первичной форме наиболее наглядно, да, и со всеми крайностями, да, у него одно из главных его сочинений о порядке, то есть о закономерности мира, да. И он, пытаясь понять, в чем проявляется Бог наиболее наглядно в нашем мире, указывает на закон природы. Закон природы – это есть присутствие Бога в мире. Почему? Потому что Бог, по Августину, это абсолютная свобода, абсолютное всемогущество, абсолютный произвол. Да? То есть, в принципе, Бог, поскольку он создал мир и управляет им, он мог бы каждое мгновение нам новый мир делать, да, менять мир. Да, и мы бы жили в таком мире, где все меняется. Это, кстати, вот по этому пути в мистике ислама шли мутакалимы. Такая секта, которая утверждает, что Бог каждый раз, каждое мгновение уничтожает. Я люблю этот пример, поэтому вы уже слышали. Да? Каждое мгновение уничтожает мир, а потом снова создает в совершенно другой форме. Да? Ну вот, но Августин не дошел до такого радикализма. Он говорил, он утверждает, что Бог не мог бы менять мир. Да? И тогда, но поскольку мы уже греховные существа с очень ограниченным сознанием рациональным, да, которое привыкло к одним конечным формам, да, мы бы тогда терялись в этом мире, и наши страдания были бы в 10 раз страшнее нынешних. Поэтому Бог, нисходя к нашей слабости, да, то есть как бы, чтобы реализовать свое всемогущество, ему надо бы каждое мгновение сплошные чудеса творить, а не законы. Да? Камни бы летали, там, ну, все что угодно, да? Бог может. Да? Но он понимает, что тогда наш конечный ум совсем бы помешался, да, сдвинулся бы, да. Поэтому он, не сходя к нашей греховности, да, он вот этот порядок устанавливает, да, постоянство, да, чтобы нам проще было, и мы славили его, его благость, да, его снисхождение к нам. То есть закон – это действительно установление Бога, но оно вот такое, которое нарушает, тут понятно, некая логика нарушена, если Бог абсолютная свобода и всемогущество, почему же законы-то, да? Но это вот, вот такое интересное объяснение дает Августин. И по этому пути пошла как бы европейская культура, да, если католицизм требует, то вот как бы научное сознание в этом смысле ответило ему вот этим, да. Закон природы – это и есть Бог. Да? Там неважно, по каким природам. Тут уже просто на второй план отходят причины, вот это объяснение, да, снисхождение к нашей греховности. Но абсолютная закономерность природы – это и есть Бог. И от нее никто не может уйти. Фатализм полный. Да? То есть та же модель католической, полной немощности человека. И тогда только познание, ну и прославление законов, то есть Бога. Да? В этом смысле, повторю, механицизм 17-18 века вот с этим абсолютизацией понятия закона, это просто католицизм такой, вывернутый наизнанку, да, без Бога. Да. Ну, нет, он, у Вольтера есть часовщик, там, знаете, да, вот Бог – это часовщик, он создал эту машину мира, вложил в нее законы, ну и дальше наслаждается просто тем, что она сама по себе идет, такая совершенная машина. Да. Вот. Повторю, это совсем иная модель, чем у Николая Кузанского. В чем тут разница? В том, что человек отделен радикально от Бога, от законов, да, он немощен. Это именно средневековая католическая модель мира привела к такой науке. Понимаете? Мы говорим, что наука – это опровержение, да, просвещение – это расцвет разума, атеизма, атеизм, отрицание этой средневековой феодальности, ничего подобного. Это точное выражение, если брать суть, вот этой средневековой модели мира, в которой человек ничего не значит, поскольку он тварное греховное существо. Просто другими словами выражена та же самая модель. Да? Именно поэтому Ньютон мог быть абсолютно набожным человеком, знаете, да, там он, самый большой его труд – это комментарий к апокалипсису, да, то есть он, а так эти математические начала натуральной философии он так между делом писал, да? Как бы, да, и он это прекрасно, и, кстати, это прекрасно выражено в модели, да, и это привело к тому, что если мы забываем, понимаете, в этом смысле механистическая модель мира, если мы вынем из нее Бога и божественную волю, она рассыпается. Это у Ньютона абсолютно видно. Да? Почему? Потому что, по сути, модель мира – это пространство механистическое. Да? Все явления распределены в пространство. Да? Поскольку вот это аристотелевское целеполагание, которое внутри мира умом положено, вынуто оттуда, Бог за пределами мира, да? Абсолютно необъяснимы причины движения. Да, то есть вот Аристотель, понятно, да, если мир содержит в себе и человека, и ум, подобный человеку космичен, все понятно, ум управляет, человек своим умом действует, да, здесь теперь Бог, да, человек тоже как бы изъят, и человек и Бог изъяты из этого мира, механической машины, да, в чем причина этого движения? Да, неразрешимая загадка для новой картины мира. И тогда приходится вводить силу. Вот тут сила и появляется. Да? Сила есть. Но что такое сила для Ньютона? А? Это действие Бога в мире. Конечно, это действие Бога в мире. Если нет Бога, объяснить силу невозможно. Да? Но именно поэтому для Ньютона нет ничего невероятного в том, чтобы говорить, два тела, разделенные там любым пространством, мгновенно притягиваются друг к другу. Он физик. И говорит такую чушь. Понимаете? Вот Декарт это прекрасно понимал. Да? Вот рядом с ним работает Декарт, который, ну, тоже религиозный философ, но гораздо более здравый. И Декарт понимает, если два тела двигаются навстречу друг друга, должно быть между ними что-то, что объясняет это. Да? Если мы разделили в пространстве два тела, да, и говорим, что они притягиваются, отталкиваются, да, они должны соприкасаться тогда. Да, чтобы, а соприкасаться, если они не буквально не соприкасаются, они через промежуточные формы. Поэтому Декарт вводит сплошь заполненное пространство, да, которое, в котором вот все толкают друг друга частички. И тела тогда хоть как-то можно это взаимодействие объяснить, потому что, по крайней мере, в нашем опыте силы толчка буквального, это самое наглядное, интуитивно ясное, которое вроде бы не надо объяснять, вот его тогда можно применить. Да? Но действие на расстоянии – это необъяснимо, это физически нелепо. Да? А Ньютон говорит, нет, не надо ничего объяснять, гипотез не измышляю. Ну, он гипотезы не размышляет, потому что у него есть главная гипотеза – Бог. Да? Это Бог, он над миром стоит, он координирует две вещи. Да? У него же и пространство, да, пространство Ньютона, знаете, да, еще более известное такое, и философски, кстати, значимое определение. Нет? Чувствилище Бога, сенсориум Деи по-латине, красивое такое название, запоминающее, сенсориум Деи. Пространство – это чувствилище Бога. Поэтому пространство не пусто. Это форма, понимаете, это великолепный парадокс, который очень тонко вводит Бога в мир. Да? Бог с одной стороны, ведь, понимаете, это такая, в общем, наглядный парадокс католической модели мира. Да? Бог, с одной стороны, абсолютно трансцендентен миру. Да? По сущности его нельзя здесь представить. Да? Мир греховен, Бог совершенен. Но с другой стороны, он всем управляет миром, он все знает. Как это возможно? Ну, это мистика. Но все-таки мы должны это объяснить как-то. И Ньютон совершенно гениально объясняет. Так это и есть пустое пространство, это и есть вот это вот такое парадоксальное присутствие и отсутствие Бога в мире. Он пустым пространством все знает, потому что пустое пространство везде. Да? И поэтому пустым пространством он и управляет. Да? Действительно, тогда два тела могут притягиваться через любое расстояние, потому что пустое пространство между ними, это и есть как бы неведомая нам воля Бога. Да? Вот. Понимаете, вот получается, что вот если мы изымем вот эти все теологические добавки механики Ньютона, она вся рассыпается, она просто нелепа. Да? И это, ну, люди, которые более физически настроены были, типа Декарта, они это указывали, это известный спор как раз двух моделей мира, континуалистской и вот этой механической, ньютоновской, да, декартовской, ньютоновской. Да. У Декарта не предполагает никакого пустого пространства, это нелепо, все должно быть заполнено, потому что вот хоть через толчок тогда можно объяснить соотношение вещей. А у Ньютона вот это пустое пространство, ну, конечно, как бы оно естественно в контексте его теологии, его присутствия Бога в мире. Да? Поэтому получается, что та модель мира, которую мы рассматриваем в качестве первой научной, да, не философской, не идеологической модели мира, она таковой не является. И даже удивительно, то есть получается, что физики, которые это утверждают, а физики буквально это утверждают, они просто не считают классику, да, потому что у Ньютона, ну, это просто прописано. Ну, в математических началах это не так очевидно, да. Вообще достаточно биографии у Ньютона, всю полемику вокруг его концепции. То есть это элементарное незнание истории, да, без теологических, вот этих религиозных, идеологических, то есть философских добавок. Вся механика Ньютона немыслима просто. Да? И поэтому вся ее последующая критика в науке уже 19 века, она совершенно естественна, да? Потому что эфир ввели... То есть, по сути, наука 19 века как бы однозначно признала правоту по-настоящему, попытавшись исключить из себя вот эти философско-религиозные добавки, она пошла по пути Декарта. Да? Максвелл, да? Электродинамика Максвелла, да, это первая попытка, ну, как бы усложнить механистическую картину мира. Она заключалась в том, что вместо пустого пространства вводим сплошной вот этот эфир, да, который заполняет все, и который, вот через который это взаимодействие тела происходит. Да, тогда понятно. То есть это модель более действительно такая физически непротиворечивая. Но как только его ввели, как только стали исследовать свет, да, и тут же появились вот эти противоречия известные, да, которые привели к тому, что невозможно связать концы с концами. Да? То есть дальше прогресс науки, действительно, просто вот моя мысль, я завершаю, да, сегодняшнюю лекцию, чуть-чуть, как всегда, я не успел, но это всегда так получается, немножко конец надо переносить на... Ну, как бы, нет, классическую науку я объяснил, а вот только там позитивизм. Ну, это не важно. По сути, я выполнил программу за небольшим исключением сегодняшней лекции. Да, просто я подвожу итог тогда. Да? Так вот, утверждение, что вот эта научная картина мира, которая была создана в 17-18 веке усилиями Галилея и Ньютона, ну, два самых известных имени, конечно, не только имени, да, утверждается, что она вот действительно как бы непротиворечивая, в ней как бы наука наконец отделилась от философии, да, она свой метод четко осознала, да, и создала картину мира, где никаких идеологических добавок нету, а все строго, строго научно, это ложь. Просто откровенная ложь, да, потому что как раз в самом исходном варианте, да, у Ньютона она, безусловно, предполагает вот эту вот теологическую, то есть идеологическую, ну, по сути, некий аналог философского. Да? То есть вот либо это, как Николай Кузанский говорит, отнесение к абсолюту, пантеистически понимаемая, другая модель. Да? Либо это отнесение к трансцендентному Богу. Да? У Николая Кузанского Бог в каждой вещи присутствует как бытие. Да? У Ньютона, раз он придерживается ортодоксальной традиции, Бог не может присутствовать в мире, он за пределами мира. Тогда у него пространство главным оказывается. Да? У Николая Кузанского бытие главное, бытие вещи, ее сущность, да, это Бог. Вот там можно найти объяснение. У Ньютона нет. Пустое пространство – это форма присутствия не трансцендентного Бога. Поэтому совершенно другая модель. Да? Поэтому, но эта модель совершенно не абсолютно научная в чистом виде. Она такая же смесь этих религиозно-философских, таких идеологических, ненаучных постулатов и чисто научных утверждений. Да. И поэтому, когда это было осознано, когда вот эти добавки, например, понятие силы, Герц, да, известный Генрих Герц, 1900, до Ньютона еще, по-моему, в начале века, или после Ньютона уже, в начале 20 века, попытался построить механику без силы. Без понятия силы. Ему это удалось, в принципе. Зачем он это хотел? Потому что как бы, к концу 19 века уже физики осознали, что понятие силы – это такой как бы крест науки. Да? И он, ну, никак не описать без противоречий. Да? Поэтому если удастся построить механику без силы, это будет огромное достижение. Да? И вот это достижение там, Генрих Герц, хотя сейчас это малоизвестно, он сделал. И это, наверное, самое логичное развитие классической механики, где понятие силы просто исключается. Да? Но все-таки вот как бы не удалось это до конца сделать. Это показывает, что наука в виде классической механики абсолютно внутренне противоречива. Да? То есть либо она апеллирует к каким-то ненаучным вот этим философско-религиозным догмам, да, обязательно, тогда ее можно как-то обосновать. Но тогда надо делать вид, что их нету, как Ньютон делает. Да? Он же в математических началах не говорит, что здесь Бог у него присутствует как обязательный элемент научной картины мира. Да? Но в других местах говорит в религиозных сочинениях, что без этого нельзя. Да? А вот если мы пытаемся его исключить, ну тогда в науке начинают нарастать противоречия. Да? Она их виртуозно разрешает. Действительно, это помогло науке. То есть попытка полностью обособиться от философии, она, конечно, интересная была. Да? Это интересный эксперимент, который привел к многим достижениям. Но чем дальше наука шла по этому пути, тем больше она понимала, что без этих добавок невозможно ей жить. Да? Ну вот об этом я буду говорить в следующий раз. Да? Сегодня я заканчиваю.